Финал истории с Фау-2. Первая Фау-2 была выпущена по Британии 8 августа 1944 года. Несмотря на все старания разработчиков, эффективность боевого применения Фау-2 оказалась крайне низкой. Ракеты имели малую точность попадания. В круг диаметром 10 километров попадало только 50% ракет. И низкую надежность. Из 4300 запущенных ракет более 2000 взорвались на земле или в воздухе при пуске, либо вышли из строя в полете. Дальнейшая судьба добытого поляками экземпляра Фау-2 известна. Ее внимательно изучили британские специалисты. Их интересовали ее уязвимые места. Сами немцы понимали техническое несовершенство Фау-2 и до апреля 1945 года продолжали работы по усовершенствованию этой модели. Один такой экземпляр случайно обнаружили бойцы одной из наступающих советских воинских частей. Находку срочно вывезли в СССР. Даже после того, как угроза обстрела ракетами Британии исчезла, Москва, Лондон и Вашингтон продолжали активный поиск всего, что связано с немецкой ракетной программой. Официально признано, что самые богатые трофеи получили американцы. В мае 1945 года они начали операцию «Оверкаст» по розыску и вербовке германских ракетчиков. Еще до того, как советские войска вступили на территорию Пенемюнде, оттуда ушли, добровольно сдались американцам, а затем перебрались в США 492 специалиста. Среди них были Вернер фон Браун, крупнейший в ту пору в мире конструктор жидкостных ракет, генерал Вальтер Дорнбергер, опытный организатор исследовательских и экспериментальных работ в области ракетостроения, Артур Рудольф, будущий конструктор американской лунной ракеты «Сатурн-5» и другие. США вывезли всю техническую документацию, более 100 готовых к отправке на фронт ракет Фау-2, боевые стартовые позиции вместе с военным персоналом, хорошо подготовленным к эксплуатации ракетного оружия. На полигон White Sands прибыло из-за океана 115 приборных и 127 топливных отсеков, 180 кислородных баков, 200 турбонасосных агрегатов и 215 двигателей. Понятно, что такие действия не могли остаться без внимания Москвы. В начале июня 1945 года нарком авиационной промышленности Алексей Шахурин доложил члену Государственного комитета обороны СССР Георгию Маленкову о первых результатах обследования Германского научно-исследовательского института ракетного вооружения, произведенных заместителем начальника НИИ-1 профессором Генрихом Абрамовичем. С этого доклада началось планомерное освоение опыта создания немецких ракет. Над восстановлением документации и образцов ракетной техники в 1945-46 годах трудились коллективы нескольких советско-германских институтов и заводов. Можно утверждать, что до середины 1945 года СССР не располагал экземпляром Фау-2.